Практические упражнения для отработки интонации. Упражнение первое. Вопросительная интонация против утвердительной. Произнесите одну и ту же фразу с разной интонацией. «Ты сделал это?» Вопрос. Тон вверх на «это». «Ты сделал это?» Утверждение. Тон вниз на «это». Диалог. «Шту? Что? Шта? Ште? Шти? Шты?» Вопросительно с повышением на последнем слоге. «Жту? Что? Жта? Жте? Жти? Жты?» Утвердительно, с понижением в конце. Усложненный вариант. «Шту жду, что ждо, шта жда, ште жде, шти жди, шты жды?» Вопрос. «Шту жду, что ждо, шта жда, ште жде, шти жди, шты жды?» Утверждение. Упражнение второе. Эмоциональные междометия. Первое. Усталость. Уф. Медленно, с понижением. Второе. Отвращение. Фу! Резко, с придыханием. Третье. Презрение. Фи! Сквозь зубы. Четвертое. Испуг. Резкий вдох. Пятое. Удивление. Ой! Плавный подъем. Шестое. Боль. А-а-а-а-а! Прерывисто. Седьмое. Восторг. О! Во! Ура! Громко, с повышением. Восьмое. Повеление. Но! Четко, с понижением. Девятое. Сомнение. Ну? С перепадами тона. Десятое. Призыв. Ау! Хей! Эгей! Эгегей! Громко, протяжно. Одиннадцатое. Укоризна. Ай-яй-яй, то-то. Снисходительно. Двенадцатое. Сожаление. Ой-ой-ой. С понижением. Упражнение третье. Вариации междометий. Первое. О. Удивленно. Резкий подъем. О. Радостно. С улыбкой. О. Испуганно. Прерывисто, с дрожью. О. Второе. Ответы «да». Восторженно. Громко, с повышением. «Да!» Спокойно. Ровно, с легкой улыбкой. «Да». Категорически. Четко, с понижением. «Да». Вопросительно. С подъемом в конце. «Да?» Задумчиво. Медленно, с паузой. «Да». Скорбно. Тихо, с понижением. «Да». Дерзко, резко, с вызовом. «Да». Иронически, с саркастическим подъемом. «Да». С сожалением, с вздохом. «Да». Упражнение четвертое. Интонационные типы. Первый. Повелительно. «Стой». Резко, с понижением. Второй. Вопросительно. «Здесь?» Подъем на последнем слоге. Третий. Утвердительно. «Да». Ровно, с легким понижением. Четвертый. Просительно. «Помоги!» Мягко, с небольшим подъемом. Пятый. Восторженно. «Браво!» Громко, с резким подъемом. Упражнение пятое. Эмоциональные вариации фраз. Первое. «Открой дверь». Гневно, громко, резко. «Открой дверь!» Грустно, тихо, с понижением. «Открой дверь!» Радостно, громко, с подъемом. «Открой дверь!» Вторая. «Пришла». С радостью, громко, с подъемом. «Пришла!» С тревогой, прерывисто. «Пришла!» Третья. «Молодец!» Восхищенно, плавный подъем. «Молодец!» Насмешливо, с саркастическим подъемом. «Молодец!» Упражнение шестое. Работа с силой голоса. Чередуйте слоги, меняя громкость и протяжность. «Ма» — тихо, «ма» — громко. «Па-па-па» от тихого громкому. «Ба-бо-бу-бы» меняя высоту тона. Упражнение 7. Перечисление с изменением голоса. 1. Дни недели. Понедельник. Ровно. Вторник. Громче. Среда. Вопросительно. Четверг. Грустно. Пятница. Восторженно. Суббота. Шепотом. Воскресенье. Сексуально. Второе. Времена года. Зима. Низко. Весна. Выше. Лето. Еще выше. Осень. Очень высоко. Упражнение 8. Повествовательные предложения. Ночью полил дождь. Плавное понижение к концу. Хорошо зимой в лесу. Восторженно, с подъемом на хорошо. Упражнение 9. Вопросы с акцентом на слово. 1. Сколько тебе лет? 2. Ты живешь в новом доме? 3. У вас есть телефон? 4. Где ты работаешь? Упражнение 10. Многофункциональные фразы. Произнесите фразы в соответствии с изменением интонации. 1. Снег пошел. Спрашиваете, удивляясь. Снег пошел? Восхищаетесь, радуясь. Снег пошел! Огорчаетесь смене погоды. Снег пошел. Уточняете. Снег пошел. Радостно сообщаете друзьям. Снег пошел! 2. Мы пойдем в зоопарк. Спрашивайте, чтобы уточнить, идете ли вы в зоопарк или в парк на аттракционы. Мы пойдем в зоопарк? Уточняете, кто пойдет в зоопарк. Мы пойдем в зоопарк. Спрашиваете, пойдете ли в зоопарк. Мы пойдем в зоопарк. Упражнение 11. Литературные персонажи. Произнесите реплики литературных персонажей, передавая интонацией и тоном душевное состояние героя. 1. Надменное негодование. «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с песком и илом?» 2. Лесть и подобострастие. «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки!» 3. Высокомерие. «Да что мне лев? Да мне ль его бояться?» 4. Сожаление, укоризна. «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Упражнение 12. Логическое ударение. Тренируйтесь над переносом логического ударения с одного слова на другое. «Вы мне утром звонили?» «Я». «Вы мне утром звонили?» «Вам». «Вы мне утром звонили?» «Нет, вечером». «Вы мне утром звонили?» «Звонил». Совет. Записывайте себя на диктофон и анализируйте, насколько точно передаете нужную интонацию. Практикуйтесь перед зеркалом, чтобы контролировать мимику, которая усиливает эффект. Аналогичное упражнение проведите с утвердительным предложением «Моя книга на столе». Упражнение 13. Диалоги. Используя различные интонационные конструкции, постройте диалоги. Комбинируйте элементы интонации, изменяйте логическое ударение, темп речи, мелодическую окраску высказывания. 1. Дай альбом. На. 2. Дай альбом. Альбом? Да, альбом. На. 3. Дай альбом. Альбом? Да, альбом. На. Ой, какой альбом. 4. Дай альбом. «Какой альбом? Тот?» «Нет, не тот». «А какой?» «Тот». «На». «Ой, какой альбом?» 5. «У кого альбом?» «У меня». «А у тебя?» «У меня нет». «Дай альбом». «На». 6. «Где альбом?» «Альбом?» «Да, альбом». «Там». «Там?» «Да». «Там нет альбома». «А, бумага!» «А где альбом?» «Там альбом, верно?» «Да, верно, вот альбом». Упражнение 14. Вариации вопросов. Произнесите, правильно расставляя логическое ударение. «Ты это сделал или кто-то другой?» «Ты это сделал или кто-то другой?» «Ты это сделал или не сделал?» Задайте вопрос так, чтобы предложение служило ответом на него. «Ты эту басню вчера выучил?» «Я эту басню вчера выучил?» «Ты эту басню вчера выучил?» «Я эту басню вчера выучил?» «Ты эту басню вчера выучил?» «Я эту басню вчера выучил?» «Ты эту басню вчера выучил?» «Я эту басню вчера выучил?» «Ты эту басню вчера выучил?» «Я эту басню вчера выучил?» Упражнение 15. Стишки. Предлагаемые примеры разыграйте как маленькие сценические диалоги, используя средства интонационной выразительности. Первый. Сказала тетя. «Фи, футбол». С пренебрежением. Сказала мама. «Фу, футбол». С отвращением. Сестра сказала. «Ну, футбол». Разочарована. А я ответил. «Во, футбол!» Восторженно. Генрих Сабгир. Второй. «Слезь со стула!» «Не хочу!» «Упадешь!» «Не упаду!» «Отойди!» «Не отойду!» «Приедешь?» «Не приеду!» «Придешь?» «Нет! Не приду!» «Услышишь?» «Не услышу!» «Найдешь?» «Нет! Не найду!» «Слезаешь?» «Не слезаю!» «Решаешь?» «Не решу!» «Мечтаешь?» «Не мечтаю!» «Молчишь?» «Нет, не молчу!» «Конфетку, может, хочешь?» «Нет!» «Да, хочу, хочу!» Александр Шибаев. Третий. «Яму копал?» «Копал». «В яму упал?» «Упал». «В яме сидишь?» «Сижу». «Лестницу ждешь?» «Жду». «Яма сыра?» «Сыра». «Как голова?» «Цела». «Значит, живой?» «Живой!» «Ну, я пошел домой». Олег Григорьев. Упражнение 16. Качели. Цель. Развитие речевого слуха и навыков управления интонацией, повышение или понижение тона. Представьте, что вы качаетесь на качелях. Качели движутся то вверх, то вниз. Изобразите движение качелей, поочередно поднимая и опуская прямые руки со словами. «И вверх» — голос повышается, «и вниз» — голос понижается. Повторите 5-7 раз, ускоряя и замедляя темп. Усложнение. Добавьте слова «выше облаков» — резкий подъем тона, и «ниже травы» — глубокое понижение. Упражнение 17. Сила звука. Громче, тише. Цель. Научиться управлять громкостью для создания контраста и эмоционального воздействия. Первое. Ночь. Уснули улицы. Тише, туча. Тише. Гулкие дождинки. Не роняй на крыши. Сны приходят к детям. Фонари зажглись. Тише, тише, ветер. В окна не стучись. Леонид Яхнин. Второе. Ветры, бури, ураганы, дуйте, что есть мочи. Вихри, вьюги и бураны, разыграйтесь к ночи. В облаках трубите громко, вейтесь над землею. Пусть бежит в полях поземка белую змеёю. Самуил Маршак. Третье. Была тишина, тишина, тишина. Вдруг грохотом грома сменилась она. И вот уже дождик тихонько. Ты слышишь? Закрапал, закрапал, закрапал по крыше. Наверное, сейчас барабанить он станет. Уже барабанит, уже барабанит. Александр Шибаев. Упражнение 18. Эмоциональные метки. Возьмите любой текст и пометьте подъем и понижение над словами. Пример первый. Я — подъем. Очень люблю мороженое. Понижение. Особенно подъем. Клубничное. Пример второй. Подъем. Я повторяю, вам этого не понять. Язвительно, с резким повышением. Понижение. Дамы с туго набитым кошельком и кучей нарядов. Презрительно, с понижением. Подъем. Вы не представляете себе. С вызовом. Понижение. Что это такое — жить с вечной мечтой о красивых вещах? Горько, с паузой. Подъем. Голодать 8 месяцев подряд. С горечью, акцент на 8. Понижение. Чтобы иметь пурпурное платье к празднику. Снисходительно, с понижением. Подъем, понижение. И не все ли равно? Саркастически. Подъем. Что идет дождь, град, снег, перечисление с нарастанием. Понижение. Ревет ветер и бушует циклон. С мрачной иронией, с понижением. Понижение. У Мэйды не было зонтика, не было галош. Сухо, констатация. Подъем. У нее было пурпурное платье. С гордостью, подъем на пурпурное. Понижение. И в нем она вышла на улицу. Решительно, с понижением. Подъем. Пусть развоевалась стихия. Вызов с резким подъемом. Понижение. Изголодавшееся сердце должно иметь крупицу счастья хоть раз в год. Проникновенно, с пафосом. Подъем. Дождь все лил, образно с легким подъемом. Понижение. Истекал с ее пальцев. Визуально — затуханием. Подъем. Кто-то вышел из-за угла. Напряженно, с подъемом. Понижение. И загородил ей дорогу. С легкой тревогой. Подъем. Она подняла голову. Пауза. Понижение. Это был мистер Рэмси. Снижение, затем заминка. Подъем. И глаза его горели восхищением и интересом. Кульминация с теплым подъемом. О, Генри, пурпурное платье. Ключевые моменты. Первый. Язвительность. Резкие скачки в обращении к дамам. Второй. Горький контраст между голодать 8 месяцев и пурпурное платье. Третий. Бунтарский крик. «Пусть развоевалась стихия!» Четвертый. Неожиданная развязка с теплой интонацией в финале. Рекомендации по произношению. Делать паузы после ключевых фраз. Менять громкость. Тише на эмоциональных моментах, громче на кульминационных. Изменять темп. Быстрее в перечислениях, медленнее в важных местах. Представлять реального собеседника для усиления выразительности. Интонация, как музыка речи. Если правильно расставить ноты, повышение и понижение, ваши слова будут звучать убедительно, эмоционально и живо. Частые ошибки. Монотонность. Нет изменений в тоне. Речь звучит скучно. Слишком резкие скачки. Речь кажется неестественной. Несоответствие интонации смыслу. Например, радостный тон в грустной истории. Как проверить себя? Запишите свою речь и отметьте, где тон был ровным, а где менялся. Спросите у друга, звучит ли ваша речь естественно. Повторяйте за актерами, копируйте их интонации в фильмах. Попробуйте прямо сейчас. Произнесите. С подъемом. Я научился управлять интонацией. Радость. С понижением. Я научился управлять интонацией. Уверенность. Интонация — это мощный инструмент, который превращает сухую информацию в яркое, запоминающееся сообщение. Освоив управление эмоциями в речи, вы сможете не только доносить мысли точнее, но и влиять на людей, вдохновлять их и убеждать.